Глава 12. Крыша, мама, Морозова, Дали. Снег собирался в красивые барханы, прижимался к бетонным балкам, грудился в углах. Марина наклонилась и провела пальцами по верхушке. Подцепила снег и отправила его в рот. Прижала языком к небу и сосредоточилась на том, как он тает, немного покалывая рот. Выплюнула. Спокойно и деловито прошла вдоль крыши. Постояла. Снежинки велись серебристыми мухами в фонарных просветах. Расправила руки, набрала в легкие побольше воздуха, словно собиралась нырять. Не плакала. Немного присела, будто ленивый бегун перед стартом, и побежала вдоль края. Ветер выдувал из головы все сомнения. «Марина!» — услышала она, резко затормозила. Поскользнулась, не удержалась на ногах, упала. Инерция несла ее к краю по скользкой крыше. Марина хваталась за наледь на рубероиде. Пальцы соскальзывали, ломались ногти. Она так и не поняла тех необъяснимых стечений и совпадений, которые теперь спасали жизнь. Для чего было наматывать мамин махеровый шарф, который вечерами начесывался массажкой до невменяемой пушистости? И вот сейчас эти странные, торчащие в разные стороны пакли удержали ее на самом краю. Зачем пришла на крышу своего, а не соседского дома? И как тут оказалась мама? Перед глазами вместо черного рубероида возник образ резного паникадила и слабых лучей сквозь узкие окна в барабане. Мама крепко держала Марину за шарф, упиралась ногами, скользила вместе с дочерью к краю, но подтягивала к себе. Марина инстинктивно поджала ноги, чтобы они ни в коем случае не свисали с края крыши. Она так отчаянно хотела жить! Страх через сдавленное шарфом горло вырвался новой голодной рвотой и обильными слезами. Мама смеялась. Смеялась. Смеялась. Марина даже на секунду подумала, что она сошла с ума. А потом посмотрела в ее распахнутые ужасом голубые глаза и тоже засмеялась. Плакать больше не было сил. Зеленый абажур помидор, штора с бахромой, деревянный стол, ноги в оранжевом тазу с кипятком, на висках бальзам звездочка. Мама мазала. Марина не сопротивлялась. Негодующий еж. «Ты обещала! Где моя кола?» «Ну, прости!» — смеялась Марина. «Будет тебе кола! Потом!» «Мам, а как ты меня нашла?» «Я ей сказала, что ты пошла в магаз. Она сразу после тебя вошла». «Да, я взяла мусор и за тобой. Не могла ты далеко уйти. Мы же только разминулись». Марина так сильно устала за эту зиму, что могла лишь слабо улыбнуться маме. В дверь позвонили. Марина вздрогнула, сжалась. «Отчим! Глаз!» — пронеслось в сознании. «Вы больше никогда не встретитесь. Я это обещаю. И больше я тебя никогда не потеряю». Сквозь внешнее спокойствие мамы прорывались раскаяние и сожаление. В рваных движениях, когда она погладила Марину по голове, в серой бледности и потухших глазах, мама осторожно погладила Марину еще раз, потом мягче, нежнее. «Просто!» Словно она не выпускница, а мелюзга, как еж. Так просто и так необходимо. «Заходи, Таня. Неожиданно. Мороз, здорово. Ты почему приехала? Мы ж на завтра договорились». «Не знаю. Не могла сидеть дома. Чувство такое, будто если не приеду, тебя ветром сдует. Глупо. Но так явно аж страшно. Вот решил проверить». Марина и мама переглянулись. «А еще у меня для тебя подарок». Таня положила на стол большой сверток. «Мороз, нет! Нет!» Марина вскочила так, что вода в тазу расплескалась. «Морозова, ну ты даешь!» «Она должна стать твоей». Полночи мама, Марина, Таня и еж лежали на полу в гостиной. Рассматривали коллекционный альбом Сальвадора Дали, книгу с бабочками и медведями, как самые обычные люди в самой обычной ситуации. А утром никто не пошел в школу и на работу, потому что надо было ехать на птичий рынок за мисками и витаминами для белки.